Глава 11. Полки шкафа ломились от книг. Большей частью на драконьем языке. Было еще несколько томиков на астерийском, в основном хроники человеческих королевств, и один гримуар по пространственной магии. Но ничего, что могло бы отдаленно говорить о барьерах вокруг замков. Юна даже пролистала часть книг по заглавиям и ничего не нашла. Бесполезно. Выдохнув, вернула книги на место. «Значит, придется уйти ни с чем». Она уже разворачивалась, когда боковым зрением заметила странный блеск. Это свет кристалла отразился от картины над столом. Полотно, изображающее то ли танец, то ли битву драконов, было заключено в массивную золоченую раму, потемневшую от времени. Лишь левый нижний угол блестел, будто натертый. Охваченная любопытством, Юна встала на цыпочки и потянулась к картине. Коснулась начищенного угла, и красочное полотно подернулось дымкой. Принцесса моргнула, не веря своим глазам. Картина исчезла. Вместо нее в раме клубился туман. Он закручивался спиралью, конец которой уходил в никуда. Это было столь странное и притягательное зрелище, что Юна сама не заметила, как подалась вперед. Жадно вгляделась в загадочную спираль, и в тот же миг голова закружилась, перед глазами все поплыло. Девушка отшатнулась, но уже было поздно. Ее словно толкнуло в спину навстречу туману. Рама расширилась, спираль увеличилась в 10, или это сама Юна уменьшилась. А затем порыв ветра подхватил принцессу и закружил, утягивая за собой. Она пыталась ухватиться за что-то, но руки схватили лишь пустоту. Ее резко подкинуло вверх, свет внезапно погас, стало темно, а затем с головокружительной скоростью Юна канула в бездну. Несколько секунд ужасающего свободного падения, и она плюхнулась на что-то мягкое. Рядом потрескивал костер. Его красные отблески и запах дыма невозможно было спутать с чем-то другим. Юна испуганно уставилась на огонь. Затем забарахталась, пытаясь выбраться из кучи тряпья, в которую свалилась неизвестно откуда. Но едва попыталась встать, как ее сбили с ног. Кто-то в мгновение ока подмял ее под себя. Юна ощутила тяжесть чужого тела. Неизвестный пригвоздил ее руки к земле, грубо вклинился между бедрами и прижался твердым пахом к беззащитной промежности. От неожиданности и страха Юна оцепенела. Все мысли вылетели из головы. Мужчина склонился к ней. От него так знакомо пахло. «Кто тебя прислал?» Раздался хриплый голос, полный бешенства и неприкрытого мужского желания. «Королева?» Знакомый голос, который невозможно спутать с чужим. Но прежде чем Юна успела ответить, мужская ладонь закрыла ей рот. «Надо же!» — горько усмехнулся мужчина, склоняясь ближе к лицу принцессы. «Еще и прислали похожую на нее!» «Марген. Точнее, Тхерайм, но в своем прежнем лунданском виде. Смуглая кожа, черные волосы. Он больше не пугал ее. Наоборот, был прекрасен. Сейчас от него исходили волны мужской дикой силы, необузданной и зловещей. Глядя на него снизу вверх, Юна забыла, что надо дышать. В нем все завораживало и пугало ее. Хищное выражение лица, излом бровей, мерцание искр в бездонных зрачках. Он смотрел на нее в упор пугающим темным взглядом. В глазах мужчины вспыхивали и гасли отблески от костра. Но что он имел в виду, говоря, что прислали похожую? «На кого похожую? О чем это он?» Юна нахмурилась. Она попыталась заговорить, но смогла лишь промычать в его ладонь что-то нечленораздельное. «Плевать!» — прошептал Марген с внезапной злостью. «Ее же нельзя!» Его руки скользнули под юбку. Юна зашипела ему в ладонь, а затем начала отбиваться с тройным усилием. Она попыталась вырваться из крепких тисков, но ничего не вышло. Марген крепко держал ее и прижимал к ложу. «Не дергайся!» — рыкнул мужчина, накрывая собой. «Я хорошо заплачу!» На глаза навернулись слезы. Юна задышала чаще, призывая внутренний огонь. Он промчался по венам, заставив кожу покрыться испариной, и пропал. Будто рядом с Маргином не желал откликаться. Воздух, казалось, накалился, когда мужчина уткнулся носом в шею девушки и глубоко вдохнул. «Даже пахнешь, как она», — сказал он. Понимание вспыхнуло в мозгу Юны. Он думает о ней, но совсем не узнает. Она замычала ему в ладонь, снова задергалась. Маргин лишь недовольно встряхнул ее и приказал: «Заткнись». А затем навалился всем телом, буквально расплющив на ложе. Его рука скользнула вверх по ноге, сжала бедро чуть выше кромки чулка. Их взгляды столкнулись. В глазах мужчины бушевали голод и ярость. Юна видела свое испуганное отражение в его расширившихся зрачках, темных, как сама ночь, испещренных алыми искрами. И от этого безумного взгляда ей стало не по себе. Это был не тот Маргин, которого она знала. На нее смотрел дикий зверь, сорвавшийся с поводка. Он точно был не в себе. Но больше безумия Маргина Юну напугало другое. Она с ужасом осознала, чем это может закончиться. Тхирайм почувствовал, как девушка под ним задрожала. «Боишься?» — он сипло рассмеялся. «Правильно, бойся!» Уверенный, что перед ним продажная девка, начал грубо ласкать ее. Его руки сминали нежную кожу, ничуть не заботясь о чувствах партнерши. И в то же время он не спешил сорвать с нее одежду. Хотел продлить этот миг. Все оказалось не так, как он представлял. Согласившись стать генералом принцессы, Тхирайм Барансхар даже помыслить не мог, с чем придется столкнуться. Но вот уже несколько дней его отряд стоит на подступах к Астерийской столице и не может продвинуться ни на дюйм. А все потому, что королева Эола умудрилась призвать темную силу, мощную и зловещую, способную уничтожить драконов. Это была та самая сила, которая проявила себя в Тхарнтане. Он в этом не сомневался, но ее источник оставался неуловим, несмотря на все ухищрения. Кто-то или что-то тщательно скрывали его. Единственное, что смог узнать Марген Тхирайм, так это то, что корни зла уходят на темные земли. И вот теперь под ним лежит девушка, как две капли воды, похожая на принцессу Юнону. Его Юнону. Но это не она. Не может быть ею. Пусть и пахнет так же безумно сладко. Ведь его Юна спрятана в тени Бер-Ансхара, в изнанке миров. Оттуда нет выхода. Он лично позаботился об этом. Единственный портал находится в его личных покоях. Но двери туда защищает дух первопредка. Того самого огненного дракона, который дал начало роду Бер-Ансхаров. А уж он-то точно не пропустит девчонку. Да и служанки, духи огня, глаз не сводят с принцессы. Там она под надежной защитой. Пусть отдыхает и развлекается, пока он, Тхирайм, завоевывает для нее этот мир. Все эти дни Тхирайм безумно скучал по ней. Представлял, как захватывает столицу Астерии и казнит королеву. Лишь бы его принцесса смогла вернуться к прежней жизни. А он будет рядом с ней. Будет охранять ее покой и защищать. Она его пара по праву драконьей крови. Она его истинная. Если нужно, он убьет любого ради нее. Даже самого Эрисхайма. А тут такой приятный сюрприз. Королева прислала девку. Он это сразу понял, едва почувствовал колебания эфира в своем шатре. Оттуда повеяло магией пространственного перехода. Сейчас он сжимал в руках аппетитные формы. А девчонка стонала под ним и пыталась вырваться. Естественно, ни одной женщине не понравится, когда ей делают больно. Но чем дольше он удерживал незнакомку, тем сильнее осознавал, что не хочет ее. Не хочет никакую женщину, кроме одной. И замена тут не поможет. Все мысли кружились вокруг принцессы Юны. Хотелось только ее ласкать, целовать и брать. И уж точно не дешевую подделку. Он отпустил женщину, барахтающуюся под ним. Откатился от нее, грубо бросив, «Вали отсюда, пока я добрый!» А внутри что-то тоскливо заныло. Уж слишком подделка напоминает оригинал. Даже брови хмурит точно так же. Тхерайм вгляделся в ее лицо. А что, если он ошибся, и это принцесса? Нет, ерунда. Юнона никак не может сюда попасть. «Где я?» — прошептала девчонка знакомым голосом. Сердце дракона пропустило удар. «Нет, невозможно, но слишком похоже. Это я, Юна!» — залепетала она, испуганно таращась на него огромными, как блюдца, глазами. Тхерайм замер. Затем потянулся к ней, жадно вдыхая воздух. Моргнул несколько раз, желая избавиться от наваждения. Но двойник принцессы остался на месте. «Я пробралась к тебе в комнату», — со страхом призналась она. Затем подтянула колени к груди и обхватила руками. Мужчина, сидящий на расстоянии локтя, безумно пугал. Он не узнал ее, набросился как зверь. Непонятно, что его остановило. Наверное, какое-то чудо. Но как долго оно будет сдерживать обезумевшего дракона? Сердце выбивало отчаянный ритм. Юна не знала, как достучаться до Маргина. Он будто не слышал ее. Просто молчал, нависая над ней и тяжело дыша. Она протянула руку к его щеке. Он весь подобрался, напрягся. Казалось, вот-вот сорвется. А ей не хотелось этого. Наоборот, хотелось дать ему немного тепла. «Как?» — только и смог выдавить Тхерайм. Истина не желала укладываться у него в голове. Неужели он только что едва не навредил своей паре? Но почему не понял, что это она? Он ведь едва не сделал ей больно. Ее вид, запах, голос, жесты... Как он мог ошибиться и решить, что это другая? Где были его глаза? Почему он ее не узнал? Наверное, все дело в тумане, накрывшем лагерь. Миазмы темной магии притупили чутье дракона. А может, всему виной прокисший эль, который притащили солдаты из разоренной рязанцами деревушки. Мягкая ладошка коснулась его лица. Усилием воли Тхерайм заставил себя замереть. Застыл, блаженно прищурившись. Тепло нежного прикосновения исчезло, и он потянулся за ним, как на веревочке. Миг, и он уже вновь нависает над девушкой. Желание обладать ею стало острее. Это же его пара, его принцесса. Тхерайм опустил голову и жадно втянул запах девушки. Юна замерла. Казалось, разучилась дышать. А он всего лишь провел носом рядом с ее шеей. Да, определенно это она, его огненная принцесса. Похоже, один старый дух все же впустил ее в спальню. Ведь именно там был телепорт. Что ж, духи-хранители часто ведут свои игры и не слушаются приказов потомков. Может, это судьба? Он поднял голову и вновь заглянул ей в лицо. «Зря ты пришла. Отправишь обратно?» Она вздернула нос. Тхерайм усмехнулся. Ему нравилось, что даже сейчас, практически беззащитная, лежа под ним, она еще и дерзит. Очень нравилось. Особенно дракону внутри него. Юна облизала губы кончиком языка. Мужчина темным взглядом проследил этот жест. А затем в его горле зародился звериный рык. Губы Тхерайма завладели губами принцессы.